Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул: «И не соблазняйте, даже и не говорите!» Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны: «И слушать не буду! Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами, напринимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой». «Какой там черт? Отец был судебным следователем», — вильно, горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. «Ну вот, с неугодно ли? Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады. В тихом сумраке ночей. Вот черты возьми». «Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. И из-за какого-то, извините, из-за выражения сукиного сына, да разве они могут вас тронуть? Помилуйте!» «Тем более не пойду на это», — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. «Да почему?» «Потому что вы-то ведь не величина мирового значения». «Где уж? Ну вот-с. А бросить коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите, я московский студент, а не Шариков». Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. «Филипп Филиппович, эх!» — горестно воскликнул Барменталь. «Значит, что же, терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?»